350. Соотношение причины со следствием прямо пропорционально. Интенсивность, которая заложена в причине, дает напряжение следствию. Космический закон утверждает ту интенсивность, которая заложена в основании каждого действия. Потому каждая энергия рождает столько устремления, сколько заложено в ее зерне. На физическом плане та же сочетающая сила. Проявление духа подлежит тому же закону. Дух напрягается по своей интенсивности и следует этой линии, как и все энергии. Потому из всех энергий нужно отличать интенсивные от пассивных. Пассивные устремляются к утверждению затишья, потому так важны неутвержденные причины. Когда привлечение космического магнита приводит в действие, тогда утверждается борьба между пассивными и устремленными энергиями. На пути к эволюции человечество являет эту борьбу, и в беспредельном утверждении нужно явить интенсивную творческую деятельность.